Арсенал. Глава 1. Совпадение. Удивительная штука. Одновременно важная и никчемная. Может быть, встречи двух барышень в одинаковых кофточках. Встретятся, фыркнут друг на друга и разойдутся, кипя от негодования. Никакого влияния на мир от такого совпадения нет и быть не может. А вот другой пример совпадения. В первичном протоокеане, кипящем бульоне всевозможных веществ, встретятся два фрагмента сложно сочиненных молекул, зацепятся друг за друга да и образуют первую, простенькую аминокислоту, ту, что будет прародителем всей жизни на планете. Тут уж говорить о влиянии не приходится. И так понятно, нас же интересует другое совпадение. Просто в один и тот же миг умерли двое. Первым в этой паре неудачников оказался мальчик, который выжил. Смешно звучит, но он не выжил. Просто Вернан Дурсль вернулся с работы в отвратительном настроении. Обычно, будучи не в духе, дядюшка Вернан отвешивал племяннику пинка, и тот шустро, зачастую на четвереньках, улепетывал в свой чулан и затихаривался там до утра. Но не в этот раз. Буквально распространяя облако темной агрессии вокруг себя, дядя ухватил левой рукой тщедушное тельце за плечо и развернул того на себя, а потом впечатал кулак правой в лицо ненавистного очкарика. Сказались занятия боксом в молодости. Очки улетели в сторону камина и там жалобно зазвенели вылетевшими стеклами. Мальчонка же осел у ног толстяка безвольной кучей. Пнув его для острастки пару раз ногой по ребрам, дядя схватил тушку племянника за шиворот, подтащил к открытой двери чулана и зашвырнул внутрь. Захлопнул дверцу и защелкнул навесной замок. И пошел мыть руки, отдуваясь. Зря законопослушный налогоплательщик Вернан Дурсль не посмотрел на результат своих усилий. Возможно, он бы сильно удивился. Ведь, влетев в свою конуру, племянник, в дополнение к полученным травмам, приложился виском к углу своего топчина. Паренек сполз на пол и замер, безвольно раскинув руки. Через несколько секунд из никогда не заживающего шрама на лбу начала сочиться черная жидкость. Потом и вовсе пошел темный дым. Этот дым постепенно сложился в образ человека с красными глазами. Призрак проорал что-то неслышно, погрозил кулаком кому-то и развеялся. А Гарри помчался вверх, к грани, за которой светились силуэты дорогих ему людей. А в это время, в магической тюрьме Азкабан, умер другой человек. Маг, верный клеврет темного лорда, Антонин Долохов. Опытнейший боевик, мастер боя, одноклассник и друг повелителя тупо поскользнулся на склизкой баланде. Ненавидимый всеми сидельцами нижнего этажа волшебной тюрьмы, толстый Фредди, надсмотрщик, что развозил по камерам баланду, решил продолжить воспитательный процесс для несломленного русского. И вместо того, чтобы просунуть полную миску в специальное отверстие в решетке, выплеснул содержимое на пол. «С пола соберешь, тебе же не привыкать языком работать», заявил толстяк и заржал, радуясь удачной шутке. Долохов впал в бешенство. Пропала куда-то многолетняя выдержка и тщательно пестуемое спокойствие. Боевика накрыл натуральный амок. Он выстрелил собой из угла камеры в направлении решетки. Что он собирался делать, зачем, было совершенно неясно. Вот только то, что произошло дальше, повергло в недоумение всех свидетелей события. Стоило ногам бегущего попасть в лужу баланды, как их немедленно повело. Ступни взметнулись вверх, а тело грянулось на пол, плечами и затылком, со всего своего немаленького роста. Раньше, в лучшие свои годы, он бы отделался максимум шишкой, однако десятилетие тюремной жизни взяло свое, из упавшего тела выбило дух. Душа недоуменно смотрела на свое бывшее обиталище. Тело раскинулось на полу, разбросав руки в стороны, и тут же она, душа, завопила от ужаса. Со всех сторон к ней тянулись черные жгуты дементоров. Завывая и дрожа, душа устремилась ввысь, к грани. Она была готова на все страшные муки, серые пределы, неважно, только не заточение в желудке дементора. Что угодно, только не это. На половине пути к сияющей границе бытия она пересеклась с другой душой. Та мчалась ввысь, оставляя за собой инверсионный след радости и свободы. Вот в этот-то след и засосала душу бывшего пожирателя. Притянула к земле и со всего маху впечатала в изломанное тельце паренька в темном чулане. Антон пришел в себя в темноте. Тело ломило так, словно бы он нацепил на себя ботинки на 3 размера меньше, чем надо. В голове была каша. Всплывали странные картины, кричали голоса. Он совершенно машинально вызвал часы. 2 часа ночи, отметил себе и опять провалился в забытье. Снова он очнулся уже в 4 утра. Ничего не болело и память устаканилась. Да там и было той памяти. Теперь его звали Гарри Поттер. Антон усмехнулся иронией ситуации. Впрочем, Почему бы и нет? Он принялся вдумчиво ревизовать свое тело. Вопросы появлялись и отпадали по мере обследования. Тот знаменитый шрам во лбу являлся кусочком тома. Впрочем, сейчас его не было. Смерть ребенка уничтожила все лишние. Крестраж – ограничители на магическом ядре. Их, по-видимому, накладывал Дамблдор. Больше просто некому. Антон был другом Тамари Дла и о юных годах будущего лорда знал не понаслышке. Знал и о ментальных закладках, которые Великий Светлый накладывал на маленького Ридла. Поэтому и наличию таковых на мелком Поттере ничуть не удивился. Впрочем, смерть обнулила все. Теперь ограничений больше не было. Ну что сказать, мальчишка оказался чудовищно силен. Его размер магического резерва превосходил Долоховский чуть ли не на порядок. Резерв Антона в его лучшие годы. Был и минус. Смерть остановила развитие магии. Ядро стабилизировалось и замерло. Тело, скорее всего, развиваться будет, но вот магия нет. Потолок достигнут. Впрочем, минус был и плюсом. Можно было аппарировать, не боясь расщепа, и пользоваться всем доступным Долохову арсеналом заклятий и проклятий. А еще, что удивительно, присутствовал родовой дар Долоховых. Антон всегда считал, что этот дар завязан на кровь. Оказалось, ничего подобного, на дух. И в отличие от себя прошлого, сейчас он раскрылся на полную. Мужчина вынул из воздуха свою родную волшебную палочку, покрутил в руках. Потом выписал ей сложный светящийся вензель и убрал обратно в арсенал. До лучших времен. Шевельнул пальцами, трансфигурируя подушку в глубокий таз. Наполнил его водой и умылся. Уничтожил воду, вернул подушке первоначальный вид и завалился досыпать. Скоро предстояли разборки с возомнившими о себе господами Макглами. Утро началось со звука отпираемого замка и пронзительного вопля тетушки Петунии. «Приготовь завтрак, мальчишка, и гляди, чтобы ничего не пригорело». «Завтрак — это хорошо». Пацан вышел из чулана вальяжно, руки в брюки, «нам, волшебникам, надо хорошо питаться». Магия сил берет немерено. Тетка застыла посреди кухни соляным столбом. Таких слов от забитого племянника она явно не ожидала. Тот, в свою очередь, оглядел родственницу. За трапезный халат, растянутый домашний кардиган крупной вязки, лошадиное лицо, редкие волосики и тощие лодыжки в растоптанных тапочках. Парень скривился. «Ну и чучело. Чего стоим? Кого ждем? Готовь давай, да гляди, чтобы не пригорело. Ах ты!» Петунья кинулась к возомнившему невесть что племяннику, занося руку для оплеухи, но внезапно оказалась на полу, лежа на спине. Что-то заткнуло рот так, что и звука не издать, а потом стало больно. Невыносимая боль крутила суставы и рвала сердце, и все зубы разом взорвались адской мукой, и вдруг все кончилось. Она валялась на полу, и из глаз текли бессильные слезы, и жизнерадостный голос мальчишки прозвучал похоронным колоколом. «Ну как, достаточно или повторить урок?» В три приема, цепляясь за стул, женщина взгромоздилась на дрожащие ноги, со страхом взглянула на паренька. Тот как раз разжился пакетом с молоком и с видимым удовольствием попивал белую жидкость. Прямо из пакета, даже не удосужившись перелить в стакан. Потом поднял глаза. В них было что угодно, только не жалость или сочувствие. «А где Гарри?» — машинально спросила Петунья и испугалась собственной смелости. «Помер». Визави не обиделся, а наоборот развеселился. «Вы его забили вчера насмерть, так что он сейчас на небе. Рассказывает мамочке о своем житье-бытие с любящими родственниками. Теперь я за него. А ты кто?» Голос Петунии дрожал от страха, но и не спросить она не могла. «Террорист. Так для тебя понятнее будет. Один из тех, кто убил твою сестру, а теперь в этой тушке. Зацени прикол. Ладно, толку от тебя немного, сам себе приготовлю. Как говаривали предки, хочешь сделать хорошо, делай сам». Трясущаяся после пережитого пыточного тетка примостилась на стул и с открытым от удивления ртом наблюдала за процессом магической готовки. Тот, кто поселился в теле племянника, действовал энергично и даже как-то азартно. Извлек из холодильника 4 крупных картофелины, луковицу и упаковку тонко нарезанного бекона. Картошка внезапно лишилась кожуры, поделилась на половинки и ссыпалась в кастрюльку. Туда же прямо из воздуха залилась вода. Пока пацан нес в руках кастрюлю к конфорке, вода успела закипеть. На вторую горящую конфорку воздвиглась сковорода. Бекон сам собой разделился на аккуратные квадратные ломтики и дождиком выпал на нее. А слегка подваренный картофель вылетел из кипящей воды и, сбросив с себя лишнюю влагу, прямо в воздухе разрезался на одинаковые кубики. И тоже занял свое место в сковороде. А затем и лук повторил все те же манипуляции. Очистился, разрезался, выпал в поджарку. Месиво в сковороде вело себя словно живое. Ползло, крутилась и вертелась. От этой картины Петунье чуть не сделалось дурно. Тем временем юный маг наполнил высокий стакан молоком, перенес сковороду на стол, на подставку и, вооружившись вилкой, доверительно сообщил: «В приличных семьях принято готовить еду без магии, но мы ведь неприличная семья, верно? Да и жрать охота». И с этими словами приступил к трапезе. А можно вопрос?» Пацан покивал, не переставая энергично питаться. «Откуда у тебя столько силы?» «Так это вам спасибо, тебе, дядюшке и Дадли. Вот сама подумай», парень отложил вилку и хлебнул молока. «За сколько времени у обычного мальчика заживает перелом?» «Ладно, перелом, синяк возьмем для примера, а у Гарри все заживало за ночь. За счет чего?» «Правильно, магия. На нем, кстати, ограничители висели. Дамблдор не хотел слишком сильного мажонка. Плюс проклятие во лбу сосало силы. Но вы, своими тренировками через побои натренировали ему изрядное магическое ядро. 10 лет непрерывных упражнений, а убив вчера, сорвали ограничители и проклятие. Но у Гарри в детстве были странности. Занавески горели, вещи ломались. Правильно, детские выбросы. У всех волшебников бывают. И что вы делали? Ругались на него, кричали, били. А от стресса у него это снова происходило. Так, а вы лаской не пробовали? Зря. Кстати, а вот и дядя изволил проснуться. И действительно, на верхней ступени лестницы, ведущей на второй этаж, застыл дядя Вернон, в позе жены Лота, воздев руки и сжав кулаки. Домашний халат его вздернулся, объемистое пузо дрожало от негодования, рожа медленно багровела. Похоже, вид мирно закусывающего племянника вывел дядюшку из равновесия. Замычав нечто гневное, толстяк ринулся было вниз по лестнице. Беда, левый тапочек намертво прилип к полу. Под треск лопнувших брюк мистер Дурсль попытался сесть на продольный шпагат, а не преуспев покатился вниз по ступеням. Финальный удар сотряс, казалось, весь дом. «Вернон», — пискнула тетя Петунья, глядя на неопрятную кучу жира на полу у лестницы. Дядя пошевелился, приходя в себя, начал было приподнимать голову, и тут ему на затылок финишировал Дадли в пижаме, споткнувшийся о тот же злополучный тапок. «Да», — прокомментировал юный маг, — «с вами, граждане, никакого цирка не надо». Он выбрался из-за стола, отлевитировал на диван гостиной дядю и кузена, шевельнув пальцами, связал их магическими веревками. Потом переместил и скрутил тетю. Некоторое время изучал получившуюся инсталляцию. Потом хлопнул себя по лбу и с просветлевшим лицом сменил тете стандартную обвязку на японскую шибари. Получилось даже немного эротично. Племянник утопал куда-то, но почти сразу вернулся с бумажником дяди в руках, извлек купюры, а бумажник небрежно кинул на пол, пересчитал бумажки, хмыкнул. 200 фунтов, не густо. Я отлучусь ненадолго, никуда не уходите. И да, вы сегодня без еды, наказаны. Вернулся пацан, кардинально сменив внешний вид. Был он теперь коротко пострижен, по-армейски, и облачен во все черное. Джинсы, кроссовки, футболка, трикотажная ветровка, все радикально черного цвета. Окинул глазами родственников. Те так и пребывали на диване. Только Дадли ухитрился сползти на ковер. Впрочем, это ему не слишком помогло. Магические веревки никуда не делись. Семейство Дурсли во все глаза уставилось на новый имидж племянника. Тот покрутился из стороны в сторону. «Ну, нравится мне черный цвет, нравится. Так, слушаем диспозицию. Завтра у меня день рождения. Стало быть, явится кто-то из Хогвартса. У них такие правила. Я с ним уйду, и более вы меня не увидите. Ясно? Живите, как хотите. Но до завтра мне нужен порядок. Я вас освобожу. Можете жрать, пить, срать. Мне фиолетово. Но, из дома не выходить. Впрочем, вы и не сможете. И да, письма я уничтожил, птичий гуана почистил. Участок в порядке. Все, свободны. Веревки спали сами собой. Мальчишка, как только ты уйдешь, я немедленно обращусь в полицию и в газеты». Дурсль буквально кипел от переполнявшей его злобы. «Все узнают про твоих ненормальных. Все». Несколько секунд новый Гарри смотрел на багрового дядю, а потом зашелся от хохота. Отсмеялся было, но глянул опять и засмеялся снова. Потом промокнул глаза рукавом ветровки, стер смех с лица и приосанился. «Я представляю эти заголовки в газетах. Скромный торговец дрелями из Суррия раскрыл заговор нелюдей против человечества. Отважный мистер Дурсль на протяжении 10 лет пытал чудовище, притворявшееся маленьким мальчиком, но не дрогнул и раскрыл заговор. Ох, дядя, ты такой смешной!» Он осмотрел открывшего рот Дурсля и продолжил: «У нас свое министерство есть. Министерство магии, на минуточку. а министр регулярно общается с вашим премьер-министром. Так что беги, дядя, рассказывай. Тебя или твои же маглы в психушку закатают, или наши память сотрут. Потому как договор. Мы к вам не лезем, а вы к нам. Статут секретности называется, понял? Нет, да что вы можете против атомной бомбы? Это уже просто какой-то крик души был. Чуму выпустим, как в средние века, когда половина Европы вымерла. В общем, не петюкай, дядя. Сиди тихо, осталось потерпеть день, максимум два, и больше я ваших постылых рож не увижу. Или мне вас снова обездвижить? Я могу. Глава семейства, нога за ногу, убрел на кухню. Антон же присел на диван. Нужно было многое обдумать. Кстати, мысль о стирании памяти неплоха. Всю им тереть не надо, но вот о том, что Гарри помер, он ляпнул зря. Это надо подчистить. Ладно, пусть пожрут сначала. Сейчас главный вопрос. Кого дед пришлет в качестве представителя Хогвартса? Сам не придет, не по чину, директор все же, не хухры-мухры. МакГонагалл вряд ли, строга излишне, а мальчик и так запуган до смерти. По мнению доброго дедушки, разумеется, желчный с ней подпадает по той же причине. Спраут и Флитвик хороши, но начнут топить за свои факультеты. А мальца надо засунуть на Гриффиндор. Там ручная кошка, сделает все, что ей прикажут. Молодых профессорш слать неохота, неприрученные пока, непредсказуемые. И кто остается в сухом остатке? Хагрид, послушный, доверчив. Сам по сути большой ребенок. Стало быть, и с мальчишкой найдет общий язык. Покажет и расскажет. Антон почувствовал, что в груди нарастает дрожь предвкушения. Можно будет пошалить немного. Ну а пока стоит подготовиться. Антон наблюдал за суетящимися на кухне родственниками с дивана. Время было в достатке, в спешке нужды не было совершенно. Он с удовольствием провел ладонью по ежику коротко остриженных волос. Это вам не беспорядочные лохмы исконного Поттера. Аккуратно и удобно. Тем временем Дурсли допили утренний чай и замерли в недоумении. Не понимали бедолаги, что им делать дольше. Впрочем, юный маг уже все спланировал. Стимулируя родню легкими подчиняющими заклятиями, разогнал их по спальням, где и усыпил, от греха подальше. Потом прошелся по воспоминаниям спящих легонько. Зря он ляпнул Петунье, что исходный Гарри помер. Теперь пришлось аккуратно вычищать сказанное из мозгов дрожайших родственников. Тетка пока валялась связанной, успела растрепать все мужу и сыночку, так что пришлось повозиться. Потом он добавил им сонного и со спокойной душой отправился вниз, на первый этаж. За делами и заботами не заметил, как время перевалило за полдень. Желудок намекал, что неплохо было бы в него что-нибудь положить. Магия требовала изрядно калорий. Впрочем, на поводу у низменных инстинктов парень решил не идти. Никаких скороспелых сэндвичей. Он осмотрел внимательно содержимое холодильника и нашел там изрядный шмат мяса. Похлопав дверцами кухонных шкафчиков, обнаружил рис. Ну, плов, так плов. Антон магически заточил кухонный нож и приступил. В качестве котла подошел чугунный сотейник. Морковь с репчатым луком имелись в достатке, затык оказался лишь со специфическими специями. Однако душистый перец, чеснок и лавровый лист решили дело, и вскоре уже в чугунке весело булькал зервак. Пацан промывал рис и уговаривал желудок потерпеть еще немного, буквально половину часика. Зато потом был праздник живота. Наелся он так, что даже в глазах темнело. Погладил себя по вздувшемуся пузу и завалился на диван в гостиной. Поспать минуток эдак 300. Гулкие удары в дверь сорвали Антона с дивана, где он кимарил в полглаза. Мимолетный взгляд на настенные часы показал 1:01. Благословляя в душе тупую исполнительность придурковатого лесника, парень метнулся к входной двери. На ходу согнал с лица радостную улыбку и натянул испуганное выражение. «Кто вы, сэр?» — спросил он, распахивая двери. «Зачем стучите посреди ночи, Гарри?» Огромный человек за порогом раскинул руки. «А я тебя совсем крошечным помню, а глаза-то у тебя мамкины, точь в точь, а так-то Хагрид я, хранитель ключей Хогвартса». Великан, пригнувшись, втиснулся в прихожую. Пацан отступил, давая дорогу. Хранитель ключей оказался здоровенным косматым детиной, обряженным в меховую доху с карманами. «И это в летний, июльский день. Ты волшебник, Гарри!» — вскричал визитер, оказавшись в гостиной. Потом огляделся вокруг себя и как-то ненатурально удивился. «А где эти, маглы здешние? А вам зачем?» Волшебник Гарри насупился. «Дык, это, наказать надо. Хагрид, ты хочешь со мной поссориться?» Юнец смотрел из-под лобья, с нехорошим прищуром. «Нет, конечно, Гарри, ты чего? Это мои маглы, понял? и я сам решу, что с ними делать». Великан засуетился. Спектакль оказался сломан, а что теперь делать, он представлял с трудом. Впрочем, почесав косматую голову, решил придерживаться сценария. Нацарапав корявое письмо директору на клочке пергамента, извлек из кармана почтовую сову и отправил почту адресату. Попросту выкинув сову в приоткрытое окно, перевел дух и сел в жалобно скрипнувшее кресло. «За покупками к школе утром пойдем, хорошо?» – сипло осведомился он. «Конечно», – парень покивал, а после спросил в лоб: «Выпить хочешь?» «А есть?» – Хагрид даже ладони потер в предвкушении. «Спрашиваешь?» – юный волшебник выставил на журнальный столик здоровенную, почти на литр, бутыль бренди из дядиных запасов. Сбегал на кухню и притаранил стакан и тарелку слегка подогретого плова на закусь, и принялся с интересом наблюдать за процессом потребления алкоголя великанами. Колоссальная устойчивость великанов к магическому воздействию показала себя во всей красе. По крайней мере, на невербальное усыпляющее здоровяк практически не отреагировал. Легкая осоловелость проявилась лишь после третьего стакана. И неудивительно, все же в бренде было намешано все снотворное из аптечки тетушки Петунии. Юный маг времени зря не терял и к приходу Хагрида подготовился основательно. Перетер в ступке таблетки, растворил в стакане с бренди, влил обратно в бутыль. Комплексный подход оправдал себя полностью. К концу емкости полувеликан уже клевал носом и душераздирающе зевал. «Разморило меня что-то», — сообщил он в пространство. С трудом выбрался из кресла, доплелся до дивана и завалился, как был на него. Диван лишь скрипнул жалостно. Антон дождался первого храпа и наложил еще одно сонное, на десятую часть резерва примерно. Осмотрел храпящую тушу, покивал своим мыслям и устроил основательный шмон карманом шубы хранителя ключей. В левом как раз и нашлось искомое. Маленький золотой ключик. Находка перекочевала в карман джинсов. Остальное барахло. Несвежий носовой платок, несколько пахучих сосисок и горсть липких конфет вернулась обратно в карман шубы. Парень вышел на крыльцо дома. Прикрыл за собой дверь, сосредоточился, мысленно перекрестился и отпарировал. Из прыжка он вышел где и планировал. На заднем дворе бара дырявый котел. Осмотрел себя, вроде бы все конечности на месте. Прекрасно. Извлек палочку из арсенала и отстучал знакомый узор по кирпичам. Проход исправно открылся. Косая аллея утопала во тьме. Фонарей на ней было раз-два и обчелся. Парень метнулся к стене и заскользил по теням, уповая на свою черную одежду. Банк Грингготс был закрыт по ночному времени. Но юношу это не обескуражило. Не те были, приставленные к злату гоблины, личности, чтобы терять доход всего лишь из-за темного времени суток. Просто вход находился в другом месте, за углом, сразу за поворотом в лютный переулок. Антон провел рукой по стене и нащупал щель, толкнул невидимую дверь, сделал шаг и оказался в небольшой квадратной комнате. У следующей двери стояли два вооруженных гоблина. Один из них посмотрел вопросительно. «Анонимный доступ. Код». Гоблин выслушал сочетание букв и цифр, поднял глаза, словно прислушиваясь к кому-то, и приоткрыл дверь у себя за спиной. «Проходите». Дальше нашелся небольшой операционный зал. Парень приблизился к гоблину-клерку, назвал еще один код доступа и получил наконец возможность посетить свой сейф. Там он привязал к себе через кровь сквозной кошель, одел на безымянный палец правой руки кольцо-определитель ядов и на мочку уха клипсу ментальной защиты. Настроение резко пошло вверх. Долоховы были хороши в менталистике, вот только тельцета было Поттеров, и его следовало тренировать. Парень вернулся к клерку. «Требуется консультация». По вопросу, на стол перед гоблином лег золотой ключ. Тот лишь вздохнул тяжело. «Следуйте за мной». Здесь тоже был гоблин, на этот раз пожилой. Морщинистое лицо, выцветшие глаза, обвисшие уши. Он осмотрел ключ, вздохнул и поднял взгляд на посетителя. Еще раз вздохнул, на этот раз как-то горестно, и полез в стол. Извлек лист пергамента, разложил его аккуратно посреди столешницы. Потом откуда-то из недр своего стола добыл здоровенный, плохо ограненный кристалл, водрузил его поверх листа и устало откинулся в кресле. «Вы знаете, что надо делать?» – проскрипел он. Антон и правда знал. Теперь была его очередь вздыхать. Из арсенала парень извлек нож, надрезал себе ладонь правой руки. Подождал, пока кровь не скопится в ладошке, после чего приложил руку к прозрачной стекляшке. Несколько капель упали на пергамент и моментально всосались в него. Это было нормально, и теперь надо было просто подождать. Кристалл замигал. Вспышки шли разной интенсивности и продолжительности. Словно кто-то посылал сообщение азбукой Морзе. Потом полыхнуло особо сильно, и кристалл потух. По-видимому, окончательно. Старый гоблин взял в руки пергамент и принялся изучать написанное там. После посмотрел на своего юного визави и откашлялся. «Ну что вам сказать, юноша? Я слышал о таких случаях, но сам сталкиваюсь впервые. Поттер по крови, Долохов по духу. В обоих родах вы последние представители, в обоих не можете претендовать на главенство. У Поттеров вы не можете получить дары, для Долоховых у вас не та кровь. То есть кольца наследников, либо глав вам недоступны. Впрочем, имеется еще одна возможность». Антон лицом изобразил вопрос. Он с самого начала понимал, что просто не будет. Но все же надеялся. Хозяин кабинета, тем временем, кряхтя выбрался из своего кресла. Прошаркал к стене, сдвинул в бок декоративную панель и принялся, звеня ключами, чем-то лязгать и греметь. Потом вернулся к столу и водрузил на него массивную железную шкатулку. Откинул крышку и продемонстрировал ряд колец в специальных ячейках. На первый взгляд, кольца были весьма похожи на перстни главы рода. «Кольцо консорта», — торжественно провозгласил старый гоблин. «Судя по вашему виду, молодой человек, вы даже не знаете, что это, верно? Приняв кольцо, вы обязуетесь привести достойного даров наследника в род Поттер и подходящего по крови Долоховым. Штрафов нет. Просто, если вы не справитесь в течение вашей жизни, рода будут признаны окончательно прервавшимися. Если же задача будет выполнена, то вы автоматически становитесь регентом при несовершеннолетнем наследнике. Внешние же атрибуты кольца консорта практически не отличаются от таковых у кольца главы рода. Однако вы не можете управлять основным семейным капиталом, ну и соответственно претендовать на места в Визингомате либо в Палате лордов. Так что вы решите, берете, беру. Антон рассматривал кольца, устроившиеся на безымянном и среднем пальцах левой руки. Потом сделал их невидимыми и распорядился: содержимое ученического сейфа Поттера перенести в мой анонимный, немедленно. И еще одно, утром я приду сюда в банк с сопровождающим. Подыграйте, это все твое, Гарри. Хагрид распахнул тяжелую дверь ученического сейфа Поттеров. Смотрел он при этом на юного мага. Надеялся увидеть восторг на лице последнего, но узрел лишь, как скептическое выражение меняется на недоуменное. Великан заглянул в сейф и обомлел. Заскочил внутрь и обежал помещение по собачьи. Там было пусто. Никаких груд золота или других монет. Похоже, шоппинг откладывается, прокомментировал мелкий Поттер. Мне к Дамблдору надо, жалобно проблеял полувеликан. Великий человек, он скажет, что делать. Иди, Хагрид, юнец даже рукой махнул. Я найду дорогу, не волнуйся. Причитающий на разные лады хранитель ключей унесся в гоблинской тележке. Гарри и зеленокожий служитель переглянулись и прошли к лифту. Загрузились на платформу подъемного механизма. «Банк может помочь вам еще в чем-то?» Гоблин задвинул решетчатую шторку, и лифт немедленно пополз вверх. «Мне нужен сопровождающий в госпиталь Мунга. Хочу пройти обследование. Все же годы жизни в магловском мире. Ну и место проживания на месяц до сентября. Усвоить зелье, потренироваться, то се, все будет, не волнуйтесь, и даже не очень дорого». Глава 2. Вот так Антон и оказался на ферме где-то в Глостершире. Хозяева отрекомендовались Браунами, гость тут же представился Смитом. Поржали и повели устраиваться. Поселили в небольшом флигеле, на отшибе. Рядом имелась небольшая площадка с турником и брусьями. Видимо, для тренировок молодняка. Столовался же он с хозяевами, в основном здании. Кормили просто на убой. К тому же, в Мунга выдали внушительного размера саквояж с набором зелий. Все флакончики подписаны и пронумерованы. От помощи Брауны отказались. Кстати, они такие правда оказались Браунами. Огромная фермерская семья, живущая на два мира. Половина семейства маги. Не сильные, по меркам Антона и вовсе слабосилки. Но для сельского труда вполне на уровне. Вторая же половина семейства скрибы. Да даже маглы попадались. Работали в основном на магловский мир. Поставляли все виды молочной продукции, причем ровно столько, сколько по мнению простецов могло производить хозяйство такого размера. Вот только, с помощью магических технологий, производилось гораздо больше, соответственно и шло в магический мир, не напрямую, разумеется. Как оказалось, мясной и молочной продукцией у магов занимались Булстрауды, в их корпорацию и входила ферма Браунов. В общем, месяц получился загруженным. Антон пил зелья, тренировался до потери пульса, в промежутках между тренировками медитировал, разгоняя свои ментальные умения, попутно осваивал арсенал. Родовое умение Долоховых оказалось на поверку весьма любопытной штукой. Склад оружия, что что всегда под рукой. Недаром же основатель рода, знаменитый Федор Долохов, слыл еще тем рубакой и бритером, и чего только не было в этом арсенале. Старинное холодное, огнестрельное оружие впечатлило прадедова рогатина. С ней Антон занимался по утрам. Кровь разгонялась по жилам весьма неплохо. Также огромное впечатление произвел фамильный пистоль, изначально, по-видимому, кремневый, но доработанный кем-то из предков до более или менее современного вида. Внушительный даже на вид агрегат, переливающийся голубоватой рунной вязью по корпусу и стволу. Похоже, этому монстру защитные щиты помехой не стали бы. А еще арсенал приводил оружие в боеготовое состояние. Затупленный холодняк затачивался, огнестрел заряжался. Мало того, стоило взять в руки что-либо, как в голове всплывала инструкция и объяснение по применению. Вот только вложить что-то новое в арсенал было непросто. Пришлось идти на поклон к хозяевам. Оказалось, что часть семейства имела весьма тесные связи с магловскими военными. Так что гостю помогли, организовали посещение полигона, а после и складов армейского резерва. И вот теперь он сидел в купе Хогвартс-экспресса. Сидел у окна, так как специально прибыл существенно раньше времени. Туго набитый армейский баул покоился на багажной полке. Хозяин же матерчатого вместилища цвета хаки неторопливо размышлял. Требовалось самоидентифицироваться. Все же Антон ушел в небытие. Тело теперь было Поттера. Соответственно, и обращаться к нему будут как к Поттеру. И с этим ничего не поделать. Это первое. А вот второе. Изобразить забитого отрока с жалобными щенячьими глазками не выйдет. Не его это амплуа. Он всегда старался действовать согласно заветам предка. Нагло и с нахрапом. Это их фирменный, долоховский стиль. Так чего ради пытаться изменить то, что и так неплохо работает. Стало быть, решено. Выбираем другую крайность. Вместо робкого забитыша, наглого мажора. Тем более документальной базой гоблины поделились не скупясь. Гарольд Джеймс Поттер, консорт двух родов, от души потянулся и улыбнулся в окошко своего купе. Взял из воздуха граненый стакан, наполнил его водой с помощью заклинания, отпил. Потом вынул из кармана небольшой томик и увеличил до размера изрядного такого фолианта. Ласково погладил экслибрис Долоховых на обложке и открыл. Этот оружейный каталог попался ему на глаза в букинистической лавке. Вчера, перед отбытием на учебу, решил прогуляться вечером по косой аллее. Ну и наткнулся на семейный раритет. Расплатился не торгуясь и теперь нарадоваться покупке не мог. Для всех непосвященных в тайну родового дара Долоховых, это был просто каталог оружия. Причем составленный совершенно бессистемно. А вот для любого из Долоховых, это был по сути каталог арсенала. Пусть и написанный 30 лет назад, все равно за последнее время особых добавлений туда не было, если не считать своих. Да и он сумел добавить туда лишь РПГ-7 да ДП-27. Нравилось ему русское оружие, что тут поделаешь. А на местном полигоне списать удалось лишь эти экземпляры. Так что они с вояками разошлись весьма довольные друг другом. Те прилично обогатились, а он пополнил коллекцию. Всякие там конфундусы и прочие принуждающие парень решил не применять. Не хотел портить отношения с полезными людьми, услугами которых, возможно, потребуется еще воспользоваться. А внушение штука такая, рано или поздно сползет, и что прикажете делать? Тем временем дело шло к отправлению. Народ на перроне забегал, засуетился, топая, словно стадо слонов, пробежало рыжее семейство Уизли. Гарольд поморщился от неприятного запаха ауры, что окружало рыжих. Паровоз внезапно загудел, платформу заволокло паром. Вагон дернулся, по составу пробежал дребезг ударившихся друг в друга сцепок. В окне же пейзаж поплыл потихоньку назад. Поезд постепенно набирал ход. И вот, не прошло и получаса от начала движения, как пошли визиты. Сперва несколько раз дверь купе открывалась вхолостую. Стоящие в проходе видели, что помещение занято, и просто уходили. Потом появился рыжий малец, судя по всему, младший Уизли. По крайней мере, он тоже обладал аурой весьма неприятного оттенка. Да и вообще, глядя на это рыжее недоразумение, Гарольд вспомнил виденных в прошлой жизни детей из ультрарелигиозных иудейских семей. Антон сталкивался с ними неоднократно. Та же обтерханная одежда, затертые до блеска обшлага джемпера. Пузырящиеся на коленях мятые брюки, разношенные опорки на ногах, завершал образ запах застарелого пота, а изюминкой на торте служили веснушки и приоткрытый рот, придающий хозяину вид конченного идиота. Ему бы пейсы, подумал Гарольд, и кипу, и сошел бы за своего в Миашарим. «Ты, Гарри Поттер?» — спросила рыжая чмо. «Я, Гарольд Джеймс Поттер. А кто такой Гарри, не имею ни малейшего понятия. Шрам покажи». Прямо тут штаны снимать? Хозяин купе смотрел с иронией, которую гость, впрочем, не уловил. Зачем штаны? Ну так единственный, наблюдаемый без специального оборудования шрам на моем теле, находится в районе Афедрона. Так что, снимать, не надо. Шрам на лбу должен быть. Вот лоб, Гарольд для верности указал пальцем. Шрам есть? Нет. И очков нет. А, так ты не Гарри. До рыжего начала что-то доходить. Ну слава Мерлину. Не прошло и 100 лет. И сидевший у окна мальчик снова уткнулся в свою книгу. А как же, Дамблдор же сказал. Рыжий все не успокаивался и Гарольду это начало надоедать. Я вас больше не задерживаю. Не понял? Пошел вон, говорю. Надоедливый посетитель наконец вымелся из купе и юный маг вздохнул с облегчением. Хотел было вовсе запечатать дверь своего отсека, но по зрелому размышлению не стал. Совсем уж отрываться от коллектива не стоило. И не прогадал. Спустя каких-то 15 минут принесло весьма колоритную парочку. Высокая девочка в джинсах и длинном пуловере в клеточку. В глаза бросались немного выступающие вперед передние зубы и беспорядочная копна каштановых волос. Вторым номером следовал пухлый мальчик, в котором Поттер опознал наследника рода Лонгботтом. С веселым изумлением Гарольд наблюдал, как отпрыск древнего семейства изображает из себя стеснительного неумеху. Суетится, сутулится, бестолково машет руками. «Мы ищем жабу Невилла», — с порога заявила девица и обвела купе строгим цепким взглядом. «Здесь ее нет. Вы правы, мисс. Пришлось подниматься на ноги. Этикет, здесь только я. Разрешите представиться, Гарольд Джеймс Поттер. К вашим услугам. А, Гермиона Джин Гринджер. А это Невилл Лонгботтом. У него сбежала жаба и мы ее ищем. Вот, наследник Лонгботтом». Мягко поправил девочку Гарольд и укоризненно посмотрел на паренька. Тот вздохнул обреченно и словно подтянулся, расправил плечи, убрал руки за спину. Отточенным движением головы обозначил короткий поклон равного, отметил мгновенный высверг золотого кольца и осведомился. «Сэр, для вас просто Гарольд, наследник». Парни пожали друг другу руки и посмотрели на девочку. Та взирала на метаморфозы своего спутника, открыв от изумления рот. Невилл вздохнул, пожал плечами и извлек из рукава волшебную палочку. Короткий жест, скороговорка заклинания и из конца коридора прилетела зеленая беглянка. Гермиона несколько секунд переводила взгляд с жабы на ее хозяина. Потом покраснела, топнула ногой и убежала. Наследник Лонгботтом снова вздохнул. Тут, наконец, до Поттера дошло. «Вот я дурак. Гарольд исполнил звучный фейспалм. Обломал тебе процесс ухаживания. Да какой там?» Невилл улыбался добродушно. «Так, потренировался на Маглорожденной немного. Кто же мне позволит всерьез ухаживать?» Дальнейший путь до самого Хогвартса прошел весело и приятно. Пришел знакомиться Драко Малфой со свитой. Малфоев Долохов знал изрядно. Все же со старшим, Абраксасом учился вместе когда-то. Абрашка, ностальгически вспомнил Гарольд. Впрочем, ныне уже покойный. Из их тогдашнего трия в живых по сути никого не осталось. Лишь он один, да и то в чужом теле. В общем, найти общий язык с мелким отпрыском благородного семейства труда не составило. Аристократы, разумеется, носили маски. Сквайры из свиты, поименованные как Грегори Гойл и Винсент Крэп, отыгрывали эдаких недалеких боевиков, послушную охрану сюзерена. Сам Драко прятался под маской до нельзя избалованного изнеженного мажора. Однако, пообщавшись немного, признали Гарольда за своего и приопустили маски. Сквайры, плечистые здоровяки, на поверку оказались вовсе не туповатыми увольнями. Гойл в компании выполнял функции аналитика. Общаться с ним оказалось весьма интересно. Крэп, силовая поддержка, тоже оказался непрост. Отличная реакция, цепкий внимательный взгляд. Весьма непростой персонаж, отметил себе Гарольд. Ну и Драко. Из-под маски изнеженного нытика выглянул брызжущий весельем и радостью юнец, с восторгом и надеждой глядящий на окружающий мир. В этом, излучаемом отпрыском Малфоев счастье, было невыразимо приятно находиться. Гарольд чувствовал себя немного неловко. Он извинился перед новыми знакомыми за то, что не может в данный момент открыться полностью. Те, впрочем, не настаивали. С уважением осмотрели кольцо, посочувствовали нелегкой доле. Второе демонстрировать парень предусмотрительно не стал. Потрепались о том о сем, да и решили организовать совместную трапезу. Крэп стремительно метнулся в их прошлое купе и вернулся с кучей свертков. Невилл выставил корзинку с умопомрачительно пахнувшими травами и фруктами из собственного сада. Гарольд слазил в свой баул и выложил армейский пайк. Маги немедленно заинтересовались диковинкой. Пришлось показывать и объяснять. Армейские галеты с ветчиной показались народу пресноватыми. Странное ощущение. Драко прожевал кусок галеты и прислушался к своим чувствам. Не противно, но и не особо вкусно. Ну так что ты хочешь? Гарольд жевал с завидным аппетитом, задумано же, как не портящиеся продукты, к тому же весьма питательные. Консервы будешь пробовать? Да нет, не стоит. Представление я получил, еды у нас полно. Оставь, пригодится. И, кстати, Гарольд, на какой факультет поступать думаешь? Проситься буду на Слизерин, но не думаю, что меня туда пустят. Скорее всего запихают в Гриффиндор. Будут воспитывать героя. А ты что? Юный Малфой даже посунулся вперед от любопытства. Увидите. Гарольд усмехнулся самодовольно. Я такой спектакль устрою, закачайтесь. Дальнейший путь, прибытие в Хагсмид, плавание на лодочках по Черному озеру, все прошло мимо. Поттер готовился. У него уже и так накопился приличный счет к дедушке Дамблдору. И за Тома, и за себя в обоих ипостасях. Да и смерть друга Абрашки вызывала кучу вопросов. А теперь приближался момент взыскания долгов. И нет, он не собирался торопиться. Времени впереди полно. 5 полных лет, что согласно контракту нужно отбыть в стенах школы. Но вот начинать можно и нужно уже сейчас. Гарри Поттер. МакГонагал прокричала очередное имя из списка. Гарольд Джеймс Поттер. Поправил абитуриент, однако прошел к табурету, сел и позволил опустить себе на голову распределяющую шляпу. Несколько минут ничего не происходило, потом мальчик встал и сдвинул шляпу на затылок. «Господин директор», — воззвал он, — «слушаю тебя, мальчик мой», — директор ласково посмотрел поверх очков половинок. «Происходит что-то странное», — Гарольд смотрел прямо в директорскую переносицу, — «я прошусь на Слизерин, а шляпа упорно пихает меня на Гриффиндор». Причем ссылается на ваше, директор, прямое указание. Поверь моему опыту, Гарри, тебе действительно будет лучше на Гриффиндоре. То есть все это распределение, фикция. Так это следует понимать, чтобы там шляпа не решила. Будет так, как хочет директор. Ясно. Что ж, не жалуйтесь потом. Гарольд сорвал шляпу и под вопль Гриффиндор пошел к соответствующему столу. Жопу подвинь. Новый ученик львиного факультета остановился возле лавки. Сидящая крайней примерно в метре от конца скамьи Грейнджер заполошно вскинулась. «А, что? Жопу подвинь, говорю». В руке Поттера сверкнула сталь. Высверг боевого железа совпал с глухим ударом. Гарольд двинулся по проходу меж столами, а за ним по воздуху плыл приблизительно полутораметровый фрагмент скамьи. Выбрав место чуть в стороне от столов с учениками, парень приземлил дерево на пол и, пошевелив пальцами, превратил его в небольшое удобное кресло. Уселся, закинул ногу на ногу и кивнул МакГонагал. «Вы можете продолжать». Глава 3. Не сходилось. Альбус Брейн Вульфрик Дамблдор, директор школы Хогвартс, верховный судья Визингамота, председатель Международной конфедерации магов, кавалер ордена Мерлина и прочее, смотрел на негодного мальчишку, и у него не сходилось. Не складывалась картинка в голове. «Нет». То, что в венецианском креслице сидел Гарри Поттер, сомнений не вызывало. Вот только это был не тот Гарри, которого он ждал. Совсем не тот, ожидался забитый, пугливый подросток, которого можно приласкать, утешить, погладить по голове, посадить себе на колени, угостить лимонной долькой. И он бы смотрел доверчивыми благодарными глазами. А прибыл аристократ. Этот сам кого хочешь приласкает, да так, что мало не покажется. Как же это произошло? И главное... Когда, за день до дня рождения героя, директор ведь проверил мальца, рутинно, по оку. Все было как всегда. Паренек драил полы, постригал розы. Дамблдор тогда еще подумал, что во имя всеобщего блага кому-то приходится потерпеть, и отбыл в МКМ. Ну а что, Хагрид проинструктирован, мальчонка на месте, что может пойти не так, как оказалось, все. Что же там случилось в эти считанные 2 дня, когда он вернулся? То нашел Хагрида в невменяемом состоянии. Тот заламывал руки и твердил лишь, что не трогал проклятое золото. Кое-как уяснив картину, директор наведался в банк. Гоблины, как обычно, на контакт не шли, отделывались общими фразами. Единственное, что удалось из них выдавить, так это то, что деньги перемещены согласно распоряжению главы рода. Привет. И кто же это может быть главой рода Поттер? Если единственный Поттер это Гарри, уж он-то, Дамблдор, это точно знает. Собственно, сам и организовал эту ситуацию. Получается, глава, мальчишка, но он же впервые попал в банк с Хагридом, а денег уже не было. Выходит, имеется еще один, неучтенный Поттер. Тогда, что же он раньше не проявлялся, непонятно. Но если даже предположить, что глава это малец, то все равно ему нужен ключ для доступа к сейфу. Он мог, конечно, объявить нынешний утерянным и заказать новый, но этого не произошло, и ключик, что в руках директора, вполне себе рабочий. Тогда как, тем временем распределение закончилось, и верный заместитель директора, Минерва МакГонагал, заняла свое место за преподавательским столом, по правую руку от своего начальника. Старик встрепенулся, освобождаясь от дум, и обвел учеников ласковым взглядом синих глаз. Остановил свой взор на Поттере. Тот баюкал в руке бокал с водой, временами отпивая из оного. «Мистер Поттер», — раскатисто пророкотал директор, — «вы не хотите принять участие в праздничном пире вместе со своими новыми друзьями? То есть вы предлагаете мне?» Голос юноши прозвучал звонко, на весь зал, последнему представителю древнего рода, сесть за один стол со всяким сбродом. «Я вас правильно понял, как вы смеете, мистер Поттер?» МакГонагал буквально взвелась со своего места, потом присмотрелась и спросила вкрадчиво: «Кстати, мистер Поттер, а где ваша мантия? Почему вы нарушаете форму одежды, портите школьное имущество?» «По поводу мантии», — наглый юнец покачал носком черного ботинка, — «у меня ее нет, не купил. И предваряя ваш следующий вопрос, я вообще не купил ничего из того списка, что был приложен к письму из Хогвартса. Причина – нет денег. Мой школьный сейф оказался пуст. Ноль денег, зеро. На русском «если», то шаром покати, а на иврите, к примеру, шум-клюм. И куда же исчезли деньги, по-вашему? Откуда же мне знать? Последний и единственный раз, что я видел ключ от сейфа, он находился в руках у Хагрида. Но кто я такой, чтобы голословно обвинять кого-либо? Я не следователь из департамента магического правопорядка и не судья. Но вот наш директор, он же верховный судья Визингамата, как я слышал, а значит, самый компетентный судья магической Англии. И, по-видимому, владеет всем арсеналом необходимых умений, как то дознание, допросы и организация следственных мероприятий. Ему не составит труда разобраться в этом деле. Очень взвешенные, серьезные слова, мистер Поттер. Заместитель директора покивала согласно, несомненно, так и будет. Но как же вы собираетесь учиться? Я только сейчас поняла, у вас же и палочки нет. Да никак не собираюсь. Юнец обворожительно улыбнулся. Я тут ознакомился со своим контрактом. Так там нет ни слова об обязанности учиться. Там написано лишь, что я должен отбыть в замке Хогвартс 5 лет, начиная со своего 11-летия. Все, вольный слушатель, ну вам виднее, как это называется. И, раз уж речь зашла о моей скромной персоне, спешу сообщить, что согласно уставу Хогвартса, мне положены отдельные апартаменты. Мистер Поттер засветил кольцо на безымянном пальце левой руки. Факультет Гриффиндор располагает таковыми. Прекрасно, эльф Хогвартса. Неожиданно рявкнул молодой волшебник, вставая со своего кресла. Тинки уже здесь. Тинки готов служить главе. Рядом с юношей возникло нечто низкое и лопоухое, обряженное в наволочку с вычурным гербом. «Мои комнаты готовы, доставь меня туда». И, обернувшись, перед тем, как исчезнуть, Гарольд отсалютовал бокалом большому залу. «Приятного аппетита, господа». Студенты и преподаватели вкушали яство праздничного, посвященного началу нового учебного года, пира. А вот господин директор сидел и думал. Аппетит наглый юнец отшиб напрочь. И Джеймс, Мордрит его побери, нагадил с того света. У них тогда, в 81-м, испортились отношения. Совсем и абсолютно. Поттер, обуреваемый страхом за семью, рвался забрать жену с сыном и уехать за границу. Допустить такое Дамблдор не мог. Это разрушило бы всю интригу. Пришлось отобрать у строптивца мантию-невидимку. Артефакт Пивереллов на минуточку. Загнать их всех под Фиделиус. Чары ненаходимости. Тоже весьма непростое и затратное заклинание. Уговаривать и обещать безопасность. Так что, когда директор вспомнил о необходимости составления контракта на младшего Поттера, старший закусил у дела и подписал текущий. Тогда это казалось не слишком важным. Все равно ведь малец приедет в замок. А что теперь? А теперь практически не осталось рычагов давления на юнца. Плюс он глава рода. И что делать? Ну, во-первых, зелья. Психику ведь можно расшатать, верно? Во-вторых, ментальные закладки. Это прекрасно сработало с Томом. Почему должно дать осечку сейчас? Старик повеселел немного. Вызвать мальчишку на разговор, отлегилиментить, откорректировать. Как шелковый будет. Вот что с деньгами произошло, вопрос. Хагрид, как выяснилось, явился на адрес ночью, а поехали в магический квартал они поутру. Ну хорошо, временный зазор порядка 8 часов. Теоретически можно успеть многое, а практически, одни вопросы. Как он попал в банк, аппарировал, в его-то возрасте, это даже не смешно, расщепило бы на весь Лондон. Ну предположим такси, Макгловское, так как для вызова ночного рыцаря нужна волшебная палочка, а у него ее в тот момент не было. Но ведь и бар «Дырявый котел» ночью не работает. И как тогда? Стоп, банк ведь тоже ночью закрыт. Получается, что он, директор Дамблдор, чего-то не знает об окружающем его мире, а другие знают. Странно, одно ясно, исконный Гарри Поттер такую аферу провернуть бы не смог. Никак, значит это не Гарри, а кто? Том? Ну в теории возможно. Все-таки в крестраже на лбу героя сидел именно он, темный лорд. Минуточку, а шрама-то и нет, и что это значит? И кстати, если внутри Гарри Том, то кто под тюрбаном Квирелла? Не может же быть два духа одного человека одновременно, правда? А то так и до армии Волдемортов додуматься можно. И кто же это? Кто? Жилье оказалось вполне себе неплохим. Располагалось оно в гостиной факультета Гриффиндор, в одноименной башне, за стеной, скрытой красочно вышитым гобеленом. Простая дверь. Впрочем, домовик уверил, что те, кому не положено, эту дверь попросту не увидит. Апартамент представлял из себя две просторных комнаты и небольшой санузел. По крайней мере, унитаз и душевая колонка в наличии имелись. В одной из комнат, дальней от входа, расположилась внушительная кровать с балдахином. Сюда же Гарольд заказал письменный стол со стулом и шкаф типа стеллаж. Вторую комнату решил сделать тренировочной. Попросил Тинки поставить пару фехтовальных манекенов, турник и шведскую стенку. Ну и стопку матов у стены. Свой баул парень обнаружил возле кровати. Так что следующие 30 минут он доставал и увеличивал армейские рационы. Ну и складывал их на стеллаж. По самым осторожным прикидкам должно было хватить на половину года. Питаться со всеми последний Поттер не собирался. Слава Мерлину, не понаслышке знал о любви директора к сложносоставным зельям. Все же не зря старик учился у Фламеля в свое время. Да и мастер зелий под рукой тоже внушал определенные опасения. Закончив с раскладкой вещей, Гарольд сполоснул лицо, разделся и завалился спать, под пуховое одеяло. Утром он вскочил в 6 утра. За месяц жизни у Браунов выработался определенный распорядок дня. Менять его не хотелось совершенно. Энергично сполоснув лицо ледяной водой, Гарольд поспешил в свою тренировочную комнату. Как обычно, сначала последовала тренировка с рогатиной. Этот утренний танец напоминал скорее борьбу с непослушным инструментом. Тельце все же было легковато для столь тяжелого оружия. Временами приходилось бороться с непослушной инерцией. Тем не менее, как первичная разминка рогатина подходила, как нельзя больше. Закончив разминку, юный чародей вернул копье в арсенал и перешел к чисто силовым тренировкам. Турник отжимания, покачал пресс на шведской стенке, ну и на закуску фехтование. Тут он взял шпагу основателя, та тоже была бы тяжела для руки подростка, не имея она огромного количества всевозможных рун, как на рукояти, так и на горде и даже на лезвии. Знаки вспыхивали голубым, меч свистел и поражал манекен в уязвимые точки. Наконец парень закончил, вернул шпагу и потопал в ванную комнату. Там он принял контрастный душ, а после, до скрипа вытершись полотенцем, взялся за приготовление завтрака. В армейских рационах имелась куча таблеток сухого спирта. Так что, собрав на письменном столе примитивную горелку, Гарольд запалил таблетку, водрузил на нее пузатый чайник из нержавейки, приготовил чайный пакетик и упаковку галет. Он как раз допивал первую чашку обжигающе горячего черного индийского чая, когда в дверь постучали. Ну что делать? Пошел открывать. За дверью обнаружился старшекурсник со значком старосты на лацкане. Глядя неприязненно, гость отрекомендовался, как Перси Уизли, вручил расписание и отбыл. Напомнил лишь, что занятия начинаются в 9 часов утра. Первым уроком значилась трансфигурация. Гарольд задумался. Что-то такое ворочалось в памяти. Именно трансфигурация и именно первое занятие. МакГонагал. МакКошка. Кошка. Ассоциативный ряд наконец завершился и наследник мародеров расплылся в предвкушающей улыбке. Как там оно? Заклинание авроров для принудительного вывода анимагов из оборота? Animals. Финита. Вспомнил. Юный маг совершил сложное движение палочкой и спрятал ее в рукав. Пришло время пошалить. Кабинет трансфигурации встретил Гарольда недружелюбными взглядами учеников. Вчерашний демарш не забыли и посматривали довольно злобно. Парень пристроился за одной из пустующих парт у прохода и присмотрелся. Так и есть. На преподавательском столе, на краю столешницы нашлась искомая кошка. Белая с черными подпалинами и с черными же пятнами вокруг глаз. Словно очки нацепила. Мистер Поттер высунул наружу из рукава кончик палочки и, целясь в кошку, изобразил сложный жест, сопроводив его шепотом вербальной формулы. Успех превзошел все ожидания. На столе, на четвереньках, в нелепейшей позе обнаружилась профессор МакГонагал. Устремив в небо костлявый зад, обтянутая изумрудного цвета мантией строгая дама покачнулась на краю стола. Остроконечная шляпа с широченными полями, атрибут любой уважающей себя волшебницы, съехал ей на лицо, полностью перекрыв обзор. Из-под головного убора раздалось невнятное мычание. Потом дама попыталась изящно спрыгнуть со стола, да забыла, что она не в униформе, а в своем человеческом обличии. Грациозного прыжка не вышло. Вместо этого женщина грянулась об пол боком, всем своим сухопарым телом. Помычала что-то жалостно и затихла. В класс ворвалась медиа-ведьма мадам Помфри. Кинулась к лежащей и захлопотала над ней. Довольно улыбаясь, Гарольд откинулся на спинку скамьи. Шалость удалась. Глава 4. Не получалось. В смысле, зельями напоить не получалось. Гадкий мальчишка пренебрег шикарной кухней Хогвартса и усилиями поваров-домовиков. Давился себе в одиночку в своих апартаментах какой-то макгловской гадостью и в ус не дул. А в эту самую гадость добавить зелье оказалось нетривиальной задачей. В пластиковые бутылки с минералкой не добавишь. Вода-то прозрачная, а вот зелья нет. Это не в тыквенный сок подливать, где в мякоти и следов не найдешь. И вкус у зелья имеется. За тыквой не чувствуется, а в чистой воде очень даже. И что делать? Пришлось городить быстросохнущее зелье и домовику со шприцом вкалывать в упаковку галет. И все равно не помогло. Мальчишка, не иначе чем чутьем своим, безошибочно определяет отравленные упаковки и, не разбираясь, отправляет их в мусор. А в консервную банку и вовсе ничего не добавишь. То есть открыть-то банку можно и долить можно, закрыть ее потом нельзя. И репаро не помогает. Банка взрывается. Что уж там эти маглы наворотили, один Мерлин знает. А зелья-то не дешевые. С ней б такие не сделает, это алхимия, на минуточку. Хорошо еще Северус основу готовит, а потом самому приходится, своими руками. Амалец хвати в мусор, нехорошо, придется по-другому действовать. Позову его к себе, решил Дамблдор. На стол выставлю думосбор и флакончики с воспоминаниями о похождениях мародеров. Пусть юнец посмотрит, как его папаша развлекался, одобрит или нет, не суть важно. Главное, это его выбьет из привычного состояния, расшатает эмоциональную сферу, а там уже и легилиментить можно будет. Старик потер ладошки и улыбнулся гаденько. Сам отойду, типа дела у меня, оставлю одного. Кто же удержится и не заглянет одним глазком в чужие воспоминания? Гарольд огляделся. Со времен Диппита, если верить воспоминаниям Антона, изменилось немногое. Побольше стало всяких кружащихся и пощелкивающих вычурных артефактов. Да Фаукс, директорский феникс-фамильяр, дремлет себе на жердочке. А на столе-то, ты глянь только, каменная чаша думосбора, серебристые флакончики с чьими-то воспоминаниями. Подстава, к гадалке не ходи, а не пошалить ли мне немного? Парень достал из арсенала перчатки драконьей кожи, натянул на руки. Потом левой рукой распахнул створки окна, впуская свежий осенний воздух с улицы, а правый сцапал феникса за шею. Одним слитным движением свернул волшебной птичке шею и выкинул ее на улицу. Феникс даже пыхнуть не успел. Он как раз закрывал окно, когда вернулся Дамблдор. Цепко огляделся, на лице его мелькнуло разочарование. «Что ты делаешь, Гарри, мальчик мой?» Пошалил немного, господин директор. Гарольд присел в кресло для посетителей, аккуратно поддернув свои черные джинсы. Хозяин кабинета наконец заметил отсутствие на обычном месте своей волшебной птицы. Прислушался к связи с фамильяром, покачал головой. «Ох, Гарри, какой ты еще в сущности ребенок!» Старик смотрел с отеческой укоризной. «Ты же понимаешь, что Феникс все равно возродится. Эти птицы так устроены». Юный волшебник слушал разглагольствование старого маразматика. Поддакивал в нужных местах, кивал головой, изображал раскаяние. А когда директор закончил со своей прочувствованной речью, вкратчиво заметил: «Все верно, возродится. Только сначала ему придется собрать свой пепел с территории запретного леса и черного озера. Ну а до той поры, вы уж, господин директор, ножками. Тем более вам полезно, в вашем-то возрасте». И уставился в лицо своего визави с самым наглым видом. Такой момент упускать было нельзя. Дамблдор захватил взгляд мальчишки, небрежно отмел в сторону защиту артефакта и вломился в сознание наглого юнца, и обомлел. Перед ним раскинулись руины Магдловского мегаполиса, оплавленные зубы небоскребов, спекшийся до состояния стекла грунт, ветер, полощущий какие-то лохмотья на столбах, обгорелые остовы автобусов и автомобилей, и женский скелет, вцепившийся скрюченными фалангами пальцев в обрывки крупной ячеистой металлической сетки. Картина пробирала до самых печенок. «Ну как вам?» Он обернулся. Сзади, почти вплотную, стоял мальчишка. Стоял в странной позе, чуть присев на полусогнутых ногах, в своей любимой черной одежде. В руках паренек сжимал какую-то странную дубинку, тонкую в основании и расширяющуюся к другому концу. Дубинка блестела в свете пожаров полированным деревом. «Что это, Гарри?» – просипел потрясенный Дамблдор. «Последствия атомного взрыва, разумеется. Слыхали про атомную бомбу? Это она», – сообщил юнец и вдруг без предупреждения, страшно и сильно засветил своей дубинкой старому менталлисту по лицу. Тот вылетел из сознания Гарольда впереди собственного визга, впечатался в свое тело с такой силой, что еще и треснулся затылком в подголовник кресла, а следом вломился наглый юноша, оглядел аккуратный зеркальный лабиринт опытного легиэлемента и позвал тихонько.